Глава 13. Чтобы было понятно, во времена волшебства, обладающим знаниями о нем, многое было под силу в манипуляции пространством и временем, и стихиями, и явлениями материального мира. Это сейчас нам всем остались лишь возможности влиять на все через тонкий план бытия. Тогда же в таком длинном пути не было нужды. Поэтому любой, да и не только из волчьего племени, мог использовать оборотничество. Многие мудрые представители разных народов владели этими техниками. В легендах осталось огромное количество упоминаний о подобных персонажах и их историях. Но, возвращаясь к описываемым событиям, внесу ясность про оборотней, а именно то, что рождаться-то им приходилось в своих настоящих телах. И в данном случае у Алатариэль родился волчонок, который далеко не сразу обретет способность перекидываться в человеческое тело. Помните, как было у Пушкина в его сказке о царе Салтане? «Родила царица в ночь не то сына, не то дочь, ни мышонка, ни лягушку, Маугли, а неведому зверушку». Так вот, Пушкин знал, о чем пишет, ведь не только в далеком Хорусанском царстве такое случалось. В той же Гордарике вершилось чуть позже подобное, можно сказать, по отработанной схеме. Я говорю про былинного богатыря Вольгу Святославовича, о его оборотничестве и воинских подвигах до сих пор сохранилась память в русском былинном эпосе. И это было одним из воплощений Манагарма. А теперь вернемся в ханский дворец. Хотя ожидание и казалось бесконечным, Палландо явился пред очи собравшихся достаточно скоро. Туран, хорошо знавший дорогу между дворцом и башней, в которой обитал волшебник, догадался, что старец вышел значительно раньше, чем до него добежали слуги. Крепкий и бодрый, хоть и пожилой на вид, мужчина с миндалевидным разрезом глаз и серой бородкой, одетый в длинный синий плащ и с неизменным посохом, прошествовал мимо расступившихся людей и, одарив великого хана доброй успокаивающей улыбкой, скрылся за дверьми опочивальни царицы. Прошло немного времени, как он вышел, широко улыбаясь и держа на руках завернутого в чистое покрывало розовощекого младенца, пышущего здоровьем. «Дитя мое, хвала богам и благодарность тебе, Палландо!» — воскликнул правитель, подбегая к старику и бережно принимая из его рук свою крохотную драгоценность. В глазах великого хана стояли слезы счастья и облегчения, и окружающие, почувствовав свою неуместность, поспешили оставить господина наедине с его радостью. Остались только четверо личных телохранителей, среди которых также был один из наших оборотней. «Это твой наследник, о владыка», – молвил Палландо. «Он крепок и здоров, и я вижу впереди у него великое будущее. Невиданное доселе процветание и свет истины придут вместе с ним в Кхорусан. Но какой-то коварный и злобный колдун наложил заклятие на этого младенца, изменившее при рождении лик его на облик зверенка. Ворожба эта не так страшна, и мне оказалось под силу справиться с напастью. Возрадуйся же! Хвала тебе, о мудрейший! Благословенны светлые боги, что послали тебя в наши земли! Как отблагодарить мне тебя за сотворенное тобой чудо? Для начала, государь, давай вернем дитя к груди матери, а уж после поговорим о делах, ведь мне есть что сказать тебе». Великий хан с трепетом и нежностью передал младенца в руки подбежавшей повитухи, и та ушла вместе с ним к царице Алатариэль. Палландо же продолжил разговор, опираясь на свой посох и проницательно глядя в глаза правителю. «Я достаточно прожил в этих краях и дела мои здесь завершены. Теперь долг зовет меня в иные земли. Недобрые слухи все чаще доходят с востока, из земель народа Чин. Говорят, что после потопа люди совсем одичали там. Разбились народы и кланы, воюют, не зная законов, порядка и покоя. И сейчас, когда боги ушли, моя задача – удержать их от падения во тьму хаоса и невежества. Пойду к ним и дам мудрые и справедливые законы. Помогу создать основы государства и научу пути благородного мужа. Буду с ними до тех пор, пока не увижу, что посеянные мною семена добродетели взошли, окрепли и дали полные жизни плоды. Велика твоя мудрость и чудесны твои способности, о кудесник Палландо! Не скрывал своего восхищения великий хан. И моему народу, и самому мне даровал ты многие блага за эти годы. И я знаю, свет истины и силы будет распространяться везде, куда бы ни направил ты свои стопы. И думается мне, что не человек ты, а сам полубог и посланник богов к осиротевшим народам. Но скажи мне, неужто одному тебе под силу направить всех на истинный путь? Сумеет ли один мудрец, сколь ни была бы его мудрость, взрастить благодатные по всей земле семена? Быть может, лучше тебе остаться здесь, в нашем прекрасном царстве, и помочь ему стать могучим и обширным, как древо, что под кроной своей способно приютить однажды все иные племена. Я понимаю, что помыслы твои благородны, а планы безмерны, великий хан, — улыбнулся Палландо. Но не пытайся удержать меня здесь более, ибо ты прав, что направляем я волей богов, которые в мудрости своей ни одного меня отправили в мир с миссией просвещения. Есть трое братьев, а было четверо еще недавно. И все мы, каждый в своей вотчине, странствуем по миру и несем ему надежду и утешение в эти тяжелые времена. Лишь один из нас недавно поддался искушению, как ни прискорбно, и ушел от нас. Но пусть не тревожит тебя это и мой отъезд. Место мое здесь вскоре займет мой мудрый собрат. И я уже чувствую, как он приближается с севера. Многие знания принесет он и многому научит твой народ. А если ты хочешь отблагодарить меня, владыка, то одари добрым конем и позволь взять с собой отряд смелых воинов. Ведь путь до земель Чин далек и полон опасностей. Тут один из четырех телохранителей великого хана вдруг подал знак своим копьем, чтобы его заметил господин. «Берсат, не хочешь ли ты вызваться в охрану кудесника?» – догадался правитель. «Говори!» Берсат, а это был никто иной, как давно знакомый вам медведь Карл, Марк, сделал шаг вперед и поклонился. «О, великий хан, вы так проницательны! Не молод я уже и не женат. Не люб ни одной красавицы в Хорусане, а может и сам слишком придирчив к их бойкому нраву. Слышал я о девушках, что изящны и скромны в землях Чин. Позвольте мне возглавить сотню и сопроводить чародея Палландо. Буду верно служить ему, как и вам служил. И может мне тоже улыбнется счастье в далеких краях». Палландо с улыбкой кивнул. И великий хан понял, что не сможет отказать своему верному воину. «Конечно, отправляйтесь вместе. Берсат не только великан, каких мало в царстве нашем, но и благородный муж, искушенный в воинском искусстве. Он возьмет 200 из дворцовой гвардии и возглавит их для защиты твоей, мой добрый друг Палландо. Благодарю, великий хан». Волшебник взял под локоть правителя и отвел его в сторону покоев царицы. «Еще одно должен я рассказать. Не беспокойся в минуты, когда твой сын вдруг неожиданно снова может принять форму волчонка. Помнишь, что даже великого Кира Вавилонского вскормила волчица? Волки – хранители матери земли. Я оставлю тебе свое чудодейственное снадобье для сына. И когда он вдруг вновь обратится, давай ему снадобье. И так до тех пор, пока не истечет 3 года. После того чары рассеются полностью, и мальчик останется человеком. Так что не тревожься понапрасну. Ночь уже отступала, и предрассветное небо розовело на востоке. Младенец спал на груди своей матери, а счастливый отец смотрел на них и никак не мог нарадоваться. В гареме все давно утихомирились, но когда Туран хотел покинуть свой пост и вернуться к ждущей его супруге в одной из пристроек дворца, кого бы вы думали, он неожиданно встретил на выходе. «Ну и как? Удался ваш план?» Игривый голосок Халиды остановил воина и чуть не заставил схватиться за рукоять кинжала. «Ты знала?» Туран смотрел на нее так пристально, что его взор проник сквозь оболочку явленного мира. Но там была пустота. Или... «Знала!» Улыбка Халиды не таила ничего угрожающего. «Мало того, я и послана была к тому дню, когда все произойдет. Хочешь знать, кем?» «Тем, кто следует за мной. Моим наставником, который так хорошо научил меня оборотничеству и созданию пелены, а потому ты не сумел различить во мне пробужденную, доблестный Туран». «Ох, эй, позор на мою голову!» Туран выругался, а потом повернулся на одних каблуках и пошел прочь. Лишь рыкнув через правое плечо, удалось. Обойдя караульных, он вышел на одну из дворцовых стен. Здесь было спокойно, и его раздражение улетучилось. Туран смотрел вслед волшебнику Паланда, выезжавшему из дворцовых врат в сопровождении ханских сотников во главе великана Берсата. Туран помахал ему рукой и увидел в ответ высоко вздернутое древко с алыми лентами под острием. Там, в далеких землях, населенных племенами Чин, Палланда станет известен как мудрец и великий учитель Кун Цзы, ныне известный народом Запада под именем Конфуций. А Берсат будет его верным охранником. Не раз спасет от происков шпионов лис оборотней Кицуне, а еще найдет себе супругу на оставшиеся 10 лет этого воплощения. Но общение с воплощенными маярами для него не закончится, так как спустя чуть более 300 лет он же воплотится в того самого легендарного Артура Авалонского из рода Пендрагонов, а в действительности первого европейского человеческого императора Карла Великого. И с Радагастом Мерлином отыщет Грааль, а с братом Роландом еще и Дюрандаль Эскалибур. Но об этом уже Хугин вам рассказывал кратко в своей книге. Почему я говорю первого человеческого императора? Да потому что Александр Македонский не в счет, ибо Искандер Двурогий был Альвом Фавном из царственного рода Гераклидов, то есть от Гилла, сына кентавра Геракла и нимфы Деяниры, который, женившись на Дриаде Иоле и объединивший свое племя с людьми-ариями-дарийцами, придет на земли северо-восточного Средиземноморья основывать Элладу, название, которое можно перевести как «страна богини Фреи» – Эль-Лада. И если уж продолжать просвещать вас об истинном положении дел тех веков, то стоит упомянуть и о падении Трои, нынешней Одессы, Черноморской Пальмиры, откуда сбежавшие Фавн Парис и нимфа Елена увезут древний артефакт Палладиум, убегут на запад и создадут свой город, до сих пор носящий имя Париса, с неизменными Елисейскими полями, в честь его Елены Ессейской, а унесенный артефакт будет спрятан сначала в местечке Сен-Дени, откуда потом перенесен, освободив место под царскую мантию Марии Магдалины, святыню Орифламму, под самый высокий холм Монмартр, в подвалы базилики Сакре-Кёр, хранящей долгое время, помимо троянского артефакта, и плащ самого Иисуса Христа, лишь в более поздние времена отправленный в Турин, а в соборе Нотр-Дам-де-Пари прячутся замурованные при строительстве мощи Богородицы, чтобы охранять само место от эманаций древнего фарисейского капища поклонников Сарумана. Но не будем тратить строчки на этого майяра-предателя, за которым его племя пошло, оставив отчий дом, десятки лет скитаясь по пустыням Наварры и кормясь одной только навороженной для них манной. Благо для них все не так уж плохо кончилось, учитывая находку земли обетованной, до сих пор носящей имя Голландии – Holy Land, да и более поздней миграции в царство Париса. Раз уж мы столько сказали про альвов, упомянем и троянского героя Энея, который после победы донайцев, сынов Эллады и скифов с Дона и Крыма, будет освобожден победителями и с почестями отпущен за его доблесть. Будучи знатным сатиром Нуменорской династии, Эней уплывет к людям Антам в Этрурию, поможет им придумать законы для новых времен. И не его вина, что впоследствии страна станет Римской империей после братоубийственных войн его человеческих потомков Рема и Ромула. Перегрузил информацией? Ничего, погодите. Чтобы не дать вам опомниться и начать задавать вопросы о противоречиях с официальной историей, я вам еще забавную вещь поведаю. Про пандавов, которые, как вы помните, ушли в Индостан, но сильно пострадали после Великого потопа. Думаете, они одни ушли? Нет, конечно, вслед за ними убежали и наги. Та самая ветвь горгулянцев, что ныне не находится у власти, но с которой началось ранее мною уже затронутое рождение религий в среде брахманской варны. Когда-то, и это есть в Махабхарате, народ нагов был загнан за их двуличие и хитрость в пещеры горы Меру самим Брахмой. Это по эпосу. Но надо отдать должное этой ветви разумной цивилизации, созданной когда-то богами Ану. При змеиной натуре они обладали поистине обширными знаниями и памятью исторических процессов еще со времени жизни в родной системе звезды Меру. А теперь самое интересное. Знаете, какой срок основания буддизма праздновали в 1956 году почитатели этой религии? 2500 лет. А к чему привязана эта дата? Вот якобы ко дню рождения царевича Сиддхартхи Гаутамы. Не буду сейчас убеждать вас, что Сиддхартха на самом деле родился меньше 1000 лет назад и немного правил, пока не уединился для медитации примерно в тот же период, что я рос в Хорусане. А просто скажу вам, что в канонах буддизма известен такой феномен, как 32 признака Будды. Я вам перечислю их сейчас, а вы держите в памяти красавца-царевича из фильма «Маленький Будда» в исполнении актера Киану Ривза. Руки и ноги округлые, ноги подобные черепахе. Пальцы рук соединены перепонками. Руки и ноги мягкие и пухлые, как у молодого. 7 главных частей тела выпуклые, пальцы рук длинные, пятки ног широкие, тело массивное и прямое, колени ног невыдающиеся, Волосы на теле направлены вверх. Голени, икры, как у черной антилопы Энея. Руки длинные и красивые. Половой орган скрыт. Кожа золотистого цвета. Кожа нежная и тонкая. Каждый волос завит в правую сторону. Лицо украшено невидимыми волосинками. Туловище, как у льва. Запястья спереди округлые. Плечи широкие, превращающие неприятный вкус в приятный. Пропорциональное тело, как дерево Ньягродха. Уш-ниша на голове. Язык длинный и красивый. Голос подобен голосу Брахмы. Щеки, как у льва. Зубы совершенно белые. Зубы ровные. Плотно прилегающие зубы. Имеющий все 40 зубов. Глаза подобны сапфиру. Ресницы глаз, как у быка. И как по-вашему, это человек? Однозначно нет. Хотя я вам еще не перечислил 80 вторичных признаков, принятых в Махаяне, одной из ветвей данной религии. Там еще интереснее. Причем свидетельствую, что Сиддхартха действительно был человеком и царственного рода. Но в буддизме есть объяснение этим всем признакам. Вам скажут, что Гаутама не первый Будда, а очередной. И первый вроде как воплотился чуть ли не эоны лет назад. То есть буддизм раньше рождения Сиддхартхи. Нормально? А вот и да, если вы поймете, кем был первый Будда. Он был из богов Ану. И буддизм – это вера из звездной системы Меру. Вы думаете, просто так Нага Мусилинда укрывает медитирующего под деревом Бодхи Сиддхартху от дождя, что изображено на тысячах картинок по всей Азии? А могло ли быть христианство до рождения Иисуса Христа? Подсказка. В какую веру крестил Иоанн Креститель самого Иисуса? А мусульманство могло быть до рождения пророка Мухаммеда? А тут есть факты. На многих древних находках археологов арабской вязью, а также на других языках, выведено имя Аллаха как Бога-творца. Поймите, я говорю про веры, но не про религии. Разница этих двух понятий колоссальна. Вера, она для сердца и разума, а религия – это искусственная социальная структура, использующая атрибуты и мифы, символы и толкования веры. Религия – это институт порабощения человечества, который придуман нагами и позднее через жречество, распространенный почти по всей земле. Но давайте уже закончим не очень лирическое отступление и вернемся к нашей истории, где волшебник Паланда удаляется на восток, а с севера приближается к Хорусану не менее великий Майяр, чтобы спустя 3 дня с первыми лучами рассвета к вратам столицы прибыть на своем белоснежном коне, облаченным в белые одеяния и с неизменным волшебным посохом. Известный ранее под именем Гэндальф, здесь он назовется Заратустрой и останется на долгие годы помогать во многих делах и заботах плану старших нашего волчьего племени.